Глава 32. Уверенной походкой терминатора Саша вошел в дом, переступив через хозяина, беспомощно распластавшегося на полу в прихожей. Сигнализация еще орала, и под ее оглушительный визг Саша еще пару раз пустил в ход монтировку, обработав оцепеневшего от ужаса Петровича по ребрам. У Петровича перехватило дыхание. Он напоминал таракана, обрызганного дихлофосом. Лежа на спине, согнув худощавые руки и ноги, он таращил глаза, пускал кровавые пузыри из сломанного носа и силился вздохнуть. Сигналка заткнулась. В воцарившейся тишине слова Саши звучали зловеще и безапелляционно. «Где бумаги?» «Где бумаги, гнида?» Петрович молчал, усердно изображая раненого таракана, и лишь зрачки его выпученных глаз бешено бегали с стороны в сторону. Саша взмахнул ногой, словно приготовился бить пенальти, только в роли футбольного мяча выступил пах Петровича. Удар! Результат превзошел все ожидания. Скрюченный таракан ожил, застонал, замутюгался и сел на задницу. «Где бумаги?» — требовательно повторил Саша. «Иди нахрен со своими бумагами, козел! Ответишь за предел!» От такого ответа Саша на мгновение опешил, но вскоре, собравшись с мыслями, превратил матюгающегося Петровича обратно в таракана, слегка опустив монтировку ему на шею. Пропел Петрович. Саша ухватил его за седые пряди волос и потащил в комнату. Оторвав электропровод от телевизора, он что из силы сдавил руки Петровича морским узлом за его спиной и для удобства разговора примотал незадачливого садовода к дверной ручке. Нос Петровича завалился на бок, и из него красными соплями текли сгустки крови. «Хорош. С монтировкой надо завязывать», — подумал Саша и отставил шиномонтажный инструмент в сторону. «Ну что, отдашь бумаги?» — ласково поинтересовался экзекутор у своей жертвы. Жертва безмолвствовала. Тогда Саша аккуратно выложил диктофон из кармана, снял куртку и, подтянув шнурки на ботинках, исполнил такую связку ударов ногами, что будь перед ним не человеческое тело, а боксерская груша, она бы лопнула. Уже после второго удара по сломанным ребрам Петрович заорал, что отдаст бумаги, что они ему нахрен не нужны, что он жить хочет и так далее и тому подобное. Но самое интересное, что эти чистосердечные признания не остановили Сашу. Он словно озверел. Да нет, он точно озверел. Такое с ним случалось нечасто. Но состояние это было необратимо. В далеком и безоблачном детстве Саше случилось зайти в чужой двор. И местная шпана, вытащив у него из кармана всю мелочь, не нашла ничего лучшего, как попинать чужака под зад, окружив его плотным кольцом. Удары долетали отовсюду. Казалось, малолетние садисты не успокоятся, пока их сандалии и кеды не порвутся. Саша чувствовал себя волчонком. Он крутился на месте, получая пинки и тычки. Рожи его обидчиков слились в единый кошмарный лик, свиноподобную ржущую харю. В какой-то момент голова Саши закружилась, и он начал терять сознание. Но уже в следующую секунду в нем проснулся зверь. Вцепившись в рожу одному из малолетних уродов, он опрокинул его и пару раз приложил башкой об асфальт. Быстро вскочив на ноги и выгнув спину, как пантера перед прыжком, он налетел на опешивших обидчиков и в какой-то безумной пляске, держа одновременно пятерых сопляков подле себя, разукрасил их так, что те ударились в рев. Руки и ноги двигались в унисон, как будто Саша исполнял давно известный ему еще из прошлой жизни ритуальный танец. Вот он схватил одного из пацанов за ворот рубахи и, потянув на себя, ловко столкнул его башкой с таким же, как он, растерявшимся сопляком. Подмяв шпану под себя, он схватил следующую жертву за штаны и стянул их до колен. Пацан инстинктивно начал натягивать штаны назад. И по этой самой причине не удержался на ногах, когда кулак Саши влетел в его физиономию. Чье-то ухо, попавшееся Саше под руку, затрещало, и кровь, настоящая красная кровь, брызнула из-под надорванного лопуха конопатого мальчугана. А внизу уже кто-то хрипел, Саша стоял на шее у своего обидчика, и тот задыхался. Все это происходило одновременно на фантастически огромной скорости, и в то же время по четкости всего происходящего напоминало стоп-кадр немого кино. Саша даже успевал удивляться, как это он, замахнувшись, четко вмазал локтем одному парню, и это лишь усилило посыл кулака в рожу второго. Они уже не сопротивлялись. Они просто покорно сносили экзекуцию, творимую над ними психом из соседнего двора. Апогей битвы был достоин и жесток. Когда враги решили все-таки спасаться бегством, Саша, разумеется, находясь все в том же состоянии аффекта, преследовал их. На ходу он поднял какую-то доску и на крутом вираже, поравнявшись с отступающим недругом, огрел дощечкой онного по голове. Вой оглушил всю округу. На доске присутствовал огромный гвоздь, и по закону подлости именно он пришелся на многострадальную макушку оппонента. Зрелище было что надо. Остолбеневший пацан стоял, широко раздвинув ноги и руки, а на башке у него без всякой посторонней и потусторонней помощи держалась доска, прочно укрепившись ржавым гвоздем в черепе. Она впилась в юную бестолковую голову, и оттого голова, широко открыв рот, орала: «А-а-а-а!» Именно это «а» и привело Сашу в чувство. Увидев масштабы содеянного, он ужаснулся собственной жестокости и садизму. Оценив ситуацию и возможные последствия, Саша встремглав помчался домой и на всякий случай неделю не выходил из квартиры, благо были летние каникулы. Саша хорошо запомнил это чувство превращения в зверя. Каждый раз, попав в такую ситуацию, когда тело начинало работать самопроизвольно, не повинуясь разуму, из этого состояния его выводил истошный, молящий о пощаде крик врага. Так случилось и на этот раз. «Дама!» Петрович пытался говорить между ударами. Саша остановился. «А где они у тебя лежат?» Петрович, воспользовавшись передышкой, снова законючил. «Отдам! Завтра! Завтра! Отдам! Отдам завтра!» Саша, согнув указательный палец правой руки, медленно поднес его к расквашенной роже Петровича и резко, словно рыбацким крючком, зацепил им ключицу несговорчивого собеседника. Петрович взвыл. «Пусти! Нету! Нету их здесь! Вовки они! Вовки! Пусти! Вовки! Вовки! Они!» Саша выпрямил палец, и Петрович обессиленно повис на шнурке, который конкретно врезался ему в руки. Саша задумался. Это было самое страшное. Он знал, что если остановится, то продолжать экзекуцию не сможет. Кто был этот Вовка и был ли он вообще, неизвестно. Может быть, Петрович был не при делах, и инстинкт самосохранения подсказал ему валить все на мифического Вовку. Кто знает. «А кто такой Вовка? Где живет? Адрес?» Саша был непреклонен. И, несмотря на появившиеся сомнения, продолжал допрос. Допрашиваемый молчал. Играл в потерю сознания. Саша слегка ударил его в скулу. Ноль эмоций. Либо клиент действительно был в отключке, либо упорно не хотел говорить про Вовку. Саша еще раз повторил вопрос, одновременно поднеся к носу жертвы зажженную зажигалку. Петрович резко пришел в сознание и затараторил: «Вовка, Вовка, на хранение у него! На хранение завтра! Завтра я их у него заберу! Я адреса-то его не знаю! Завтра, ей-богу, не знаю! Завтра же заберу! Не знаю, не знаю я адреса!» Взгляд Саши упал на диктофон. «Отлично. Если даже меня дядя Коля на леске как щуку уводит, у меня железная отмазка есть. Вот эта запись. Да, жестоко, да, ва-банк. Но ведь ради благого дела, чтобы не запятнать родной центр, лично провожу дознание, собирая факты, чтобы вернуть бумаги, не допустить утечки информации». Удивившись собственной мудрости, просиявшей в столь важный и, главное, нужный момент, Саша продолжил четко с правильной артикуляцией, произнося каждое слово. «Хорошо. С бумагами разобрались. А теперь ты мне расскажешь, дорогой Виктор Петрович, куда ты своего хозяина, Юрия Васильевича, дел? Где труп? Где труп? У кого? У Вовки? Где труп?» Через пару часов Саша уже прослушивал запись, сделанную им на диктофоне. Поразительно. Половину того, что было запечатлено в этой аудиозаписи, Саша не помнил. Попросту пропустил информацию мимо ушей. Возможно, дипломированный психолог и смог бы объяснить все особенности человеческого поведения, но Саша таковым не являлся, и поэтому был шокирован странному обороту в беседе с Петровичем. Чем сильнее Саша грузил его за труп Юрика, о котором Петрович по понятным причинам был ни сном, ни духом, тем откровеннее он кололся за Вовку и документы. «Вовка, сынок мой, он это, ну, не при делах, он, короче, так, денег хотели, а там эти бумазейки...» «Где твой Вовка обитает?» «Я это точно не знаю, подружки какой-то разведенной, с детем, только это, Вовка-то так...» Я, короче, его с мотолыку-то сбил. Тут вон, газ обещали провести. Так мне позарез 15 тысяч отдавать этим месяцам надо было. Так ты, паскуда, из-за 15 тысяч человека жизни лишил?» Саша врал, но очень убедительно. И даже прослушивая свой голос на диктофоне, он еще раз отметил, что в нем умер гениальный актер. Хотя, по правде сказать, вел он себя как заурядный опер. «Да какой жизни? Не трогал я Юрика, вот я крест, ну чё ж я, дурной, чё ли, под собой сук рубить? Место-то хлебное, да и не душегуб же я!» «Ты мне тут Ваньку-то не валяй, сейф-то через мокруху взяли!» «Побойся бога, не ж то я ли, Вовка, ну богу это, да ты чё, паря, не мог Вовка-то, не, а он же её токмо связал, ну и запер, не, Вовка не убьёт, это не, Вовка-то обученный, он, это он точно, без вреда здоровью, он же диверсант, вон у мамки-то полна папка грамота со службы, и медалька-то Вовка никак не мог, живая, она, Вовка обученный, он не убивал Лизу-то».